Он вернулся после допроса в камеру, и лицо его светилось гордостью. Эта сцена напомнила ему день, когда он послал отцу свою первую научную книгу. Отец ответил ему: «Твой успех очень радует меня. Надеюсь, он будет длительным, и тебе никогда не дадут почувствовать, что ты сел в сани, не предназначенные для тебя, еврея». Его здоровье все больше расшатывалось. Он перестал бороться внутренне и покорился своей судьбе. Из камеры его увезли в тяжелом состоянии. И позже я узнал от одной докторши Слубянки, что он умер от болезни сердца. В 1948 году мне повезло. Моим сокамерником стал военно-морской врач, чудесный весельчак лет 50. Отличаясь отменным здоровьем, он был полон оптимизма, замечательным чувством юмора, так и сыпал остротами. Он принес с собой в камеру какую-то атмосферу разрядки, я бы даже сказал, радости. Излюбленной темой его рассказов была история собственной жизни. Прилично владея английским, во время войны он попал на службу в наркомат военно-морского флота, где его использовали как офицера связи с группой американских медиков. А после войны его арестовали. Причина? Американский шпион. Что же еще? Доказательства? На первом же допросе следователь предъявил арестованному вещественную улику, помахав перед его лицом письмом, полученным от одного коллеги из Соединенных Штатов Америки. Письмо начиналось традиционным обращением «Dear friend». «Dear friend», — грозно проговорил следователь, — «что это означает?» «Дорогой друг». «Так это ли не доказательство шпионажа? Разве мне кто-нибудь напишет из Соединенных Штатов, дорогой друг?» «Никак нет». «Следовательно...» Неопровержимая логика. Когда абсурд доводится до крайнего предела, реагировать на него можно только с позиции юмора. Мой товарищ без конца и удачно острил, правда, ни на что не надеясь, но, по крайней мере, получая какое-то внутреннее удовлетворение.